Глава вторая. Сила может быть или о том, как важно сомневаться. Беда нашего мира в том, что глупые люди чрезмерно самоуверенны, а умные люди полны сомнений. Бертран Рассел. Певца Стинга однажды спросили: «Какой из личных недостатков вам кажется самым омерзительным?» Мне очень нравится его ответ. Слепая самоуверенность. Вы когда-нибудь замечали, как много людей страдают от этого недостатка в наши дни? Что особенно печально в слепой самоуверенности, так это ее непременная спутница, неколебимая потребность в собственной правоте. Когда-то эти слова прекрасно описывали и меня. Скажу больше. Как, возможно, уже знает кто-то из слушателей, я вполне серьезно считаю себя всезнайкой в ремиссии. Было время, когда я свято верила всему, что думала и говорила, порой становясь совершенно несносной. Признаюсь, у меня до сих пор случаются срывы, но с каждым прожитым годом я все больше убеждаюсь, что на самом деле я толком ничего не знаю. Как и никто в мире. Хорошая новость состоит в том, что это открытие невероятно освобождает. И это еще не все. Лев Толстой давно заметил, что «знать мы можем только то, что ничего не знаем, и это высшая степень человеческой премудрости». Примечание. Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Примечание переводчика. Конец примечания. Иными словами, осознание собственного невежества не просто освобождает, оно наполняет мудростью. В самом деле, отсекая разрушительную привязанность к всезнанию и правоте, мы приобретаем удивительно многое. Отучая себя от слепой уверенности, мы не просто становимся менее омерзительны, согласно Стингу, но и развиваем способность смотреть на мир с интересом. А интерес, как вы помните, это билет в захватывающее путешествие ежедневных открытий о мире и о себе. Гештальт-терапевт Бэри Стивенс сообщает, что у индийских джайнов есть слово, которое можно примерно перевести как «насколько мне известно на данный момент». Примечание. Джайнизм. Возникшая в VI-IV веках до нашей эры индийская религия, разделяющая с индуизмом и буддизмом концепцию круга перерождения, сансары, и выхода из него в состояние блаженства, нирваны, путем индивидуального духовного самосовершенствования. Примечание редактора. Конец примечания. Это слово «сьят». Примечание. В переводе с санскрита буквально «может быть». Примечание переводчика. Конец примечания. Согласно Стивенс, джайны постоянно употребляют его в речи, чтобы напомнить окружающим и себе, как мало каждый из них знает на самом деле. Прибавляя к своему высказыванию «сьят», мы как бы говорим: «В словах одного человека правды нет». Бывает только «может быть». Я думаю, но я не уверен. Мы, люди, все время забываем, что у нас земные глаза. И хотя наши глаза — настоящее чудо, они не способны видеть сквозь стены. Забавно, что когда мы закрываем их, наше поле зрения расширяется, но лишь слегка. Очами разума мы, напротив, способны возноситься выше облаков и у себя в голове парить, где захотим. Мы можем воображать любые картины, представлять себя кем угодно. Но как бы мы ни бились, нам, простым смертным, не дано узреть то, что я называю вселенским замыслом. Для меня это некое невидимое, превосходящее наш собственный мир измерение — более фундаментальный и скрытый от человеческого взгляда и понимания план бытия. Мы можем гадать о нем, размышлять, строить гипотезы, но нам никогда его не познать. и всякий, кто претендует на такое знание, лишь делает свой мир меньше и страшнее, не получая при этом ничего взамен. Стоит лишь оглянуться, и вы увидите массу примеров того, как портит жизнь слепая самоуверенность, создавая напряжение и беспокойство и мешая нам входить в состояние потока. В то же время переход из режима уверенности, то есть якобы точного знания о том, как все устроено в мире, в режим открытости новому позволяет расслабиться и забыть о наших требованиях к миру и тому, как он должен быть устроен. Это не значит, что не надо пытаться менять жизнь и мир к лучшему. Но нам определенно надо освободиться от представлений о том, как должно быть или что должно произойти. В конце концов, вселенского замысла нам все равно не предугадать. И потому-то от любых идей на этот счет лучше просто освободиться. Как только мы перестанем держаться за желанный исход, наше существо наполнит все те же бесценные чувства — интерес и открытость миру. Ожидание сменится любопытством, желанием узнать, чем же все кончится. Путы дурной привязанности, к которой относится и привязанность к желанному будущему, спадут. Наше общение с другими станет глубже и полноценнее, а жизнь просторнее и, несомненно, легче. Итак, как же нам избавиться от привычки жить, запершись внутри ограниченных представлений? И да, это тоже всего лишь привычка. Очевидно, научившись путешествовать по неведомому, принять даже совершенно неизбежную неопределенность тоже будет проще. Мне удалось найти несколько идей и разработать несколько упражнений, которые могут с этим помочь. В течение жизни мне не раз доводилось убеждаться в силе слов «может быть». Когда-то, составляя список сильных слов, я включила туда такие слова, как «любовь», «сила», «правда». А сегодня обязательно добавила бы к ним «может быть». Понимаю, что с первого взгляда это может показаться несколько странным, так что позвольте объяснить, что я имею в виду, когда говорю о силе слов «может быть», и почему они, если взять их за жизненный принцип, всерьез способны изменить вашу жизнь к лучшему. Начнем с того, что, руководствуясь принципом «может быть», вы гораздо меньше станете сердиться и расстраиваться из-за разногласий с окружающими. Потому что в мире «может быть» само собой разумеется что? Может, я прав, а может и нет. И аналогично. Может, он прав, а может и нет. Это дивное озарение способно заметно ослабить тревогу, и я убедилась в этом на собственном опыте. Как раз когда я собиралась взяться за эту главу, весь мир следил за чрезвычайно напряженной президентской гонкой в США. Между двумя политическими лагерями не утихали словесные баталии. Меня и саму, мягко говоря, порой захлестывали эмоции. Но когда я напомнила себе, что живу в мире «может быть», моя злость на оппонентов, среди которых были и некоторые друзья, растворилась, и я смогла, наконец, услышать их точку зрения. Хотя основных взглядов я не поменяла, мне удалось открыть разум и сердце для чужого мнения и многое увидеть в новом свете. Я снова и снова напоминала себе. Может, я права, а может и нет. Может, они правы, а может и нет. Никто не знает, что скрывает будущее. Никто не знает вселенского замысла. После того, как я приняла «может быть» за точку отсчета, мне было легче выдерживать поток агитации, сыпавшийся ко мне на электронный адрес с обеих сторон, жалобы друзей-единомышленников за общими застольями, пристрастные газетные статьи и телепередачи и так далее. Повторюсь, дело было не в том, что я изменила свои позиции по спорным вопросам. Я просто начала внимательнее, чем до сих пор, прислушиваться к окружающим. Я также поняла, как ограничено мое мировоззрение. Истина существует только на уровне вселенского замысла, невидимого ни для кого из нас. улучшать по возможности мир — хорошее, полезное дело, но браться за него следует с мыслью: «Может, я прав, права, а может и нет. Может, лучше их подход, а не наш, а может, наоборот, покажет только время». На этом примере хорошо видно, как ограничивают нас в жизни излишне твердые убеждения. Как понять, что они у вас есть? Легко. Если вы все время отстаиваете какую-то идею и всегда хотите быть правым. Убеждения ставят нам преграды в развитии и получении новых знаний, отношениях с окружающими, запирают мышление в одной колее и не дают увидеть альтернатив. Эти границы порождаются привязанностью к определенному образу мыслей вместо свободного мышления. Свободное же мышление расширяет нашу картину мира и позволяет стать лучшей версией себя. Неопределенность, безусловно, способствует обучению. Она дарит нам возможность свободно искать новые идеи, пути, направления. Быть может, вы удивитесь, но среди горячих поборников неопределенности множество ученых. Например, Ричард Фейнман, получивший Нобелевскую премию за открытие в области квантовой электродинамики, утверждал, что никогда ни в чем не был уверен. Более того, он всецело приветствовал неопределенность. Фейнман считал, что только следуя по пути сомнения, мы можем что-то открыть. Уверенность же ведет в тупик. Вот что он писал: «Я несу ответственность, как ученый, который понимает великую ценность философии неведения и важность прогресса, который есть плод свободы мысли». Но разве не чудесное выражение «философия неведения»? За долгие годы научного труда Фейнман понял, что прогресс — это плод свободного полета мысли, возможного благодаря философии неведения. Неопределенность дает нам крылья для этого полета. Уверенность же их подрезает. «Нам нужно право на сомнение», — заявляет Фейнман. И он не единственный сторонник этой парадоксальной философии. В истории найдется немало деятелей и мыслителей, которые вслед за Фейнманом подтвердили бы ценность сомнения, неведения. Если, например, послушать речи Далай-ламы, то можно заметить, что он часто повторяет три ключевых слова: «Я не знаю». Сколько силы в этих простых словах? «Я не знаю». Рик Филдс отмечал, что в духовной работе незнание подобно великой мудрости. Примечание. Рик Филдс, 1942-1999. Американский публицист, поэт, историк, специализировавшийся на истории распространения буддизма в США. Примечание редактора. Конец примечания. Существует даже метод медитации, который так и называется «ум не знаю». Его придумал корейский дзен-мастер Сун Сан. Незнание — это очищенное сознание. По словам одного из моих любимых мастеров Тай Ци, Хуана Джунляна, философия Тай Ци начинается с неведения, с фундаментального покоя, заключенного в непротивлении. Вслушайтесь только. Покоя, заключенного в непротивлении. Ах, как бы нам всем насладиться покоем в мире неведения. Далее установка «может быть» спасает от разочарования. Как понять, хорошо что-нибудь или плохо? Можно судить так, а можно наоборот. На ум приходит притча о старом крестьянине, у которого лошадь убежала в лес. Когда соседи в один голос говорили: «Как плохо, что твоя лошадь сбежала», он отвечал: «Как знать». Два дня спустя лошадь вернулась и привела с собой из леса вторую, дикую. Соседи стали говорить: «Как хорошо, что у тебя теперь две лошади». Старик отвечал все так же: «Как знать». Через несколько дней сын крестьянина объезжал дикую лошадь, упал с нее и сломал ногу. Снова соседи хором жалели старика: «Как плохо, что твой сын сломал ногу!» А он твердил свое. «Как знать». На следующий день в деревню пришли солдаты набирать рекрутов, и сына старика не взяли из-за сломанной ноги. Соседи подивились и сказали: «Как хорошо, что твоего сына не забрали в армию!» Ответ старика вы уже знаете. «Как знать?» Думаю, суть вы поняли. Как, надеюсь, и способ, которым сможете оградить себя от будущих разочарований. Из перечисленных примеров очевидно, насколько счастливее можно стать, если не гнаться за чувством собственной правоты. Признаюсь, когда я была совершенно помешана на контроле, сейчас на нем помешана лишь слегка, была едва ли неодержима идеей обязательно во всем оказываться правой. Но в конце концов я поняла, что иногда могу расслабляться и ошибаться, и это нормально. И не просто нормально, полезно, ведь тогда у меня появляется шанс научиться чему-то новому. Я не преувеличиваю, когда говорю о невероятной освобождающей силе слов «может быть». Если бы мы объединились и одновременно испытали бы то, что ведущий консультант в сфере менеджмента Ричард Холштейн называет коллективным примирением со своей некомпетентностью, сколько добра смогли бы мы в получившемся единодушном свободном потоке принести себе, окружающим нас людям и всему миру. Примечание. Ричард Холштейн. Родился в 1940 году. Автор книги об управленческих стратегиях «Мемуары бывшего деспота. Учимся справляться с деспотом внутри нас». Год первого издания, 1992, на которую и ссылается Джефферс. На русский язык не переводилось. Примечание редактора. Конец примечания. Я понимаю, что расставаться с любовью к чувству правоты нелегко, но это возможно. Быть может, миру не помешала бы еще одна программа «12 шагов», вроде той, что помогает справиться с зависимостями, только под названием «Анонимные всезнайки». Уверена, желающих вступить оказалось бы немало. А сейчас давайте подумаем, как же нам применить силу «может быть» в нашей повседневной жизни. Начнем с самого очевидного упражнения. Упражнение «может быть». Первое. Я обожаю это упражнение. Мы с моими друзьями и родными уже некоторое время выполняем его, и пока нам всем очень нравится. Каждый раз весело поправить другого, напомнив, что мы живем в мире «может быть». Упражнение очень простое, и вот как оно работает. С этого момента, всякий раз, как вы произносите однозначное утверждение, прибавляйте к нему «может быть», пока это не войдет в привычку. Например, «мне понравится моя новая работа». «Может быть». «Сегодня отличный день для прогулки». «Может быть». «Президент все верно сказал в своей последней речи». «Может быть». «Новый парень Джейн просто супер». «Может быть». Вот тут-то, как никогда, вам и пригодится напарник по упражнениям. Попросите его добавлять «может быть» за вас, если вы вдруг забудете это сделать. Сказали вы, допустим, «по утрам гулять полезно», точка. А он, она, подхватывает «может быть». И наоборот. Конечно, тех, кому подобные упражнения не по нутру, или чересчур упертых в своих воззрениях, чтобы прислушиваться к здравому смыслу, в напарники брать не стоит. «Может быть». В общем, вы поняли. Можете задействовать и другие выражения. Например, «по-моему», «насколько я знаю», «на мой взгляд», «как мне кажется на данный момент», «я думаю». Все это формы «сьят». Понятие из традиции джайнов, о котором я говорила ранее. Как видите, при помощи таких ремарок мы убираем из высказывания самоуверенность и впускаем в него столь нужную нам долю сомнения. А вместе с сомнением в нашей жизни появляется место для открытости и открытий, для увлекательного путешествия в мир неведомого. Второе. А вот другой вариант того же упражнения. Попробую объяснить его принцип на примере. У одной моей подруги муж был художником. Картины его не продавались. Это беспокоило подругу, потому что, хоть она и работала, семейный бюджет в итоге все равно страдал. И что еще хуже, невостребованность на рынке искусства сильно била по самооценке ее мужа. Однажды она сказала: «Ну ничего, скоро найдутся покупатели». «Или не найдутся», — ответила я. Эти слова, казалось, слегка застали ее врасплох. Я продолжила: «Тебе нужно понять только одно, что вы так или иначе сможете справиться, независимо от продажи картин». Она улыбнулась и сказала: «Да, ты права, мы в любом случае как-то досправимся». В тот миг она осознала, что ради ее же собственного спокойствия лучше всего просто отпустить надежду на определенный исход. Быть может, вселенский замысел готовил для ее мужа совершенно другую судьбу. Кто знает? Точно не я. И не вы. Есть вещи, которые принять очень тяжело, в частности, возможную смерть близких. Когда сестре другой моей подруги диагностировали рак груди, эта подруга сказала мне: «Я знаю, она выкарабкается». «Или нет», — напомнила я ей. «Понимаю, человеку, не вполне осознавшему ценность сомнения, такой ответ может показаться жестоким. И, возможно, осудивший меня по-своему будет прав. Но я знаю свою подругу, и в тот момент мне показалось, что она сможет принять эти слова как слова сострадания. И я не ошиблась». В тот же миг ее буквально на моих глазах покинуло сжимавшее ее напряжение. Она приняла собственную беспомощность и сказала: «Ты права. Я и правда могу ее потерять. Мне остается только ценить каждую проведенную вместе минуту, пока еще есть время. Спасибо, что напомнила мне, как важно не хвататься за надежду на определенный исход». Потом она рассказала, что, по мнению самой сестры, борьба с раком многому ее научила и сблизила с дорогими ей людьми. Опять-таки, никому не дано узнать вселенский замысел и заранее разгадать цель и смысл каждого конкретного события. Для облегчения сердца и разума не забывайте повторять про себя: что бы ни случилось, все к лучшему. Тем более, что так оно и есть. Как вы могли заметить, или нет, по сути, еще одна форма все того же «может быть», как, например, в такого рода фразах. «Я весело проведу вечер». Или нет. «У моих детей счастливо сложится жизнь». Или нет. «У нее точно все будет хорошо». Или нет. Практикуя эту мантру, вы точно так же заметите, как уходит напряжение, ожидания испаряются, а возможности для внутреннего развития, напротив, открываются перед вами. Попробуйте провести несколько дней, прибавляя эти слова к своим утверждениям и мыслям. Хотя поначалу проговаривать сомнения в чем-то особенно важном для вас будет трудно. Со временем вы испытаете облегчение, которое непременно приходит, когда мы оставляем попытки управлять неуправляемым и перепоручаем контроль над своей жизнью, спрятанной внутри нас, чудесной силе. И, наконец, еще одна практика с использованием «может быть». Она сможет пригодиться вам в самых разных социальных ситуациях — с друзьями, врагами, родителями, детьми или коллегами. Упражнение «слияние энергий». Это упражнение можно представить как этакое айкидо на случай разногласий. Айкидо — это боевое искусство, название которого переводится как «слияние энергий». А слияние энергий — несомненно лучший выход, когда между собеседниками назрел конфликт. Такое слияние также помогает распространять идею «может быть». Вот как оно работает. Представим, что кто-то пытается вам хамить или категорически не соглашается с какой-нибудь вашей точкой зрения. Вы можете легко уйти от конфронтации, если, действуя по методу айкидо, скажете что-нибудь вроде: «Как интересно! Не расскажете ли побольше о том, как вы пришли к этой идее?» Пуф! и конфликт исчез как по волшебству. Чувствуете, как растворилось напряжение, как чужая энергия самоуверенности и праведного гнева оказалась обезоружена вашей встречной энергией открытости и потока. Одним легким движением вы превратили спор в возможность диалога. Впечатляющая сила. А самое лучшее в том, что в итоге вы оба сможете научиться друг у друга чему-то важному. Конечно, чтобы это упражнение сработало как следует, мало разряжающей атмосферу реплики. Надо еще постараться выслушать другого и продолжить диалог с открытым сердцем. А сделать это бывает очень трудно. Почему? Да потому что почти все мы находимся в плену у злополучной потребности в собственной правоте. Предлагаю сначала придумать для себя дежурную фразу айкидо по своему вкусу. И потом, когда с вами в следующий раз кто-то попробует вступить в спор, просто примите слова оппонента с открытым умом и сердцем. Скорее всего, ваш противник вскоре успокоится и также согласится выслушать вашу позицию, как и вы только что выслушали его. Поможет вам в этом принятии непрестанное напоминание себе, что мы живем в мире «может быть». Может, вы правы, а может и нет. Может, он прав, а может и нет. Может, я прав, а может и нет. Точно покажут только время и обстоятельства. Возможно. Практикуя слияние энергий, вы сможете не только отводить чужие словесные атаки, но и сами сдерживаться от нападения. Бывает, что кто-то задевает нас за живое. Думаю, все понимают, о чем я. Когда нам, фигурально выражаясь, наступают на больную мозоль, мы сжимаемся, в груди встает комок, то есть фигуральная атака может переживаться едва ли не как настоящая. Бывает еще, что люди, родственники, знакомые, нарочно бьют в самые чувствительные точки, чтобы легче вами манипулировать. Я заметила, что дети — самые изощренные мастера в этом деле. Вот уж от кого не спрячешь больные места. И здесь нас спасет слияние энергий. Просто скажите, например, «А расскажите, пожалуйста, почему вы так думаете?» Даже по моему описанию можно понять, как шаг назад от баррикад к сбалансированному потоку рушит эти самые баррикады и убеждает вас и вашего оппонента сложить оружие и прийти к более доброжелательному взаимодействию. Почему эта практика так эффективна? Было доказано, что все мы излучаем энергетическое поле, распространяющееся далеко за пределы нашего физического тела. Иначе говоря, наша кожа — это еще не граница нас самих. Об этом свидетельствует аура, которую можно увидеть при помощи кирлиановой фотографии. Примечание. Речь об эффекте Кирлиана, названном так в честь супругов Кирлиан, ученых-физиотерапевтов, его обнаруживших. Зарядив некий объект и используя особым образом сконструированную камеру, можно запечатлеть получившийся электромагнитный разряд вокруг объекта на фото, напоминающий круговое свечение или ауру. Примечание редактора. Конец примечания. Но чтобы обнаружить ауру, не нужен фотоаппарат. Достаточно ее ощутить. Мы часто говорим об окружающих языком ощущений. «Рядом с ней мне так хорошо». То есть «я чувствую себя хорошо». Или «рядом с ней мне всегда как-то не по себе». «Я чувствую, что мне не по себе». То, что мы ощущаем или чувствуем, говоря так о людях, и есть их аура. Недавно одна женщина рассказала мне, что после каждой встречи с одной знакомой ей всякий раз хочется помыться. Так гадко она себя после этого чувствует. Да, энергетические поля бывают и токсичными. К счастью, любое поле можно настроить, если мы соответствующим образом настроим свои эмоции. Логично предположить, что когда мы намерены атаковать, наша аура излучает крайне отталкивающую и негативную энергию. Готовясь к удару, она окружает себя непреодолимыми границами. В таких условиях слияния энергии никак не добиться. Да и для роста и развития они не слишком благоприятны. Как и для начала настоящей дружбы. Практика слияния энергий — хороший первый шаг к тому, чтобы лучше понимать и принимать чужое мировоззрение. Теперь, встретив идеологического противника, вы, хоть и по-прежнему не обязаны будете с ним соглашаться, сможете закончить разговор на добром слове, а то и объятием. Буквально вчера мне повстречался мужчина, чьи нетерпимые взгляды по важному для меня вопросу сильно меня задели. Я тут же спросила его: «Почему вы так думаете?» Он принялся объяснять, а я слушать. Мы продолжили диалог, который я завершила такими словами: «Я уважаю ваше мнение, однако смотрю на мир несколько иначе. Разве не прекрасно, что мы живем в стране, где каждому позволено иметь свое мнение?» А потом обняла его. Разошлись с миром, и никто из нас не ушел в обиде, никому не стало хуже. Выслушав его точку зрения, я поняла, что, проживи я его жизнь, быть может, тоже думала бы, как и он. Просто случайно вышло так, что жизнь моя сложилась по-другому. Рано или поздно вы осознаете, что в мире, может быть, постоянно быть правым вовсе не нужно. Многие из нас страдают от этой коварной, неизбежно порождающей вражду потребности, и без некоторых усилий от нее не избавиться. Всем нам не мешало бы научиться быть проще и легче подходить к любому противостоянию. Простота, то есть в сущности легкость духа, в буквальном смысле облегчает нам жизнь. Она, приподнимая нас, помогает нам подняться над конфликтом. Как я уже говорила, для успешного слияния энергий вам совсем не обязательно соглашаться с оппонентом. При разрешении конфликта ваша цель должна заключаться не в том, чтобы разобраться, кто прав, а в том, чтобы принять существование разных точек зрения и принять их с равным уважением. Чтобы выйти из конфликтной ситуации, достаточно всего лишь открыть сердце и уши и выслушать другого с подлинным сочувствием и вниманием. Возможно, с чем-то из услышанного вы даже согласитесь. А может и нет. И наоборот. Главное, что вы оставили свое эго за порогом и открылись к познанию и развитию. Таково одно из чудес, которыми полон мир может быть. По моему опыту, чем дольше вы будете заниматься этой практикой, постепенно погружаясь в нее, тем легче вам станет отпускать, учиться, слушать и сочувствовать. Вы начнете выслушивать отличные от ваших точки зрения. Сперва лишь в качестве упражнения, но потом и с живым любопытством. Чужие взгляды станут вам искренне интересны, и вы будете готовы их воспринимать, вместо того, чтобы встречать в штыки. И уж поверьте мне, всезнайки в ремиссии, первое неизмеримо приятнее и полезнее, чем второе. Постепенно освобождаясь от привязанностей эго, вы, быть может, даже сможете поменять свое мнение по каким-то вопросам. На то, чтобы войти в состояние потока, понадобится время и силы. Но потратить их определенно стоит. Жизнь в потоке несравненно лучше, чем жизнь вне его. Прежде чем перейти к следующей главе, я хотела бы сказать пару слов о мировоззрении нынешних экспертов. Иным из них хватает мудрости увидеть, что мы живем в мире «может быть». Это, условно говоря, сторонники Ричарда Фейнмана, считающие, как и он, что так называемое «научное знание» в действительности совокупность утверждений разной степени точности или же уверенности. Кто-то из этих людей не уверен ни в чем, кто-то почти уверен. Но никто не скажет, что уверен на все 100. Они убеждены, что никакое научное знание не может считаться истиной в последней инстанции, а является лишь гипотезой, и понимают, что оно в любой момент может быть дополнено или пересмотрено на основании новых данных. Есть, с другой стороны, и такие, кому их собственные утверждения представляются именно что непреложной истиной, не допускающей сомнений и возражений. Они знают, что правы. Слышали вы когда-нибудь, как спорят на ток-шоу два приглашенных эксперта? Один рассматривает ситуацию с одной позиции, второй — с противоположной. Но если каждый из них прав, что же они до сих пор не пришли к согласию? Ни один из них не понял, что находится в мире «может быть». При взгляде на такой диспут первый бросается в глаза негативная энергия, излучаемая надменностью и самоуверенностью участников. В крайней своей форме самоуверенность приводит к догматизму, косности и непримиримости. Едва ли что-либо из этого пристало мудрецу. Сегодня мы часто встречаем подобные качества у политических и религиозных экстремистов разного толка. Когда люди охвачены догматизмом, они начинают требовать, чтобы весь мир стал на их сторону, и поносить любых инакомыслящих. Так и начинаются войны, большие и малые. В течение жизни я неоднократно сталкивалась с экспертами, которые на самом деле были настоящими образчиками догматизма. Они свято верили, что знают все. Например, когда я работала над книгой «Я в порядке, это ты капризничаешь» «I'm okay, you are a brat», то была просто поражена самомнением, с которым иные эксперты в области воспитания раздают советы родителям. «Если не будете делать, как я скажу, ваши дети вырастут террористами». Ну или что-нибудь в этом духе. Я таких знатоков педагогики называю «гуру культа вины». А ведь несведущему человеку легко принять их слова за чистую монету. Эксперты могут предполагать и строить любые гипотезы, но стоит просто оглянуться — и мы увидим немало живых примеров того, как самый несчастный в детстве ребенок вырос в замечательного, счастливого взрослого, а другой, напротив, чудовищем или несчастным, хотя в детстве получал все, о чем только можно мечтать. Или же, как у одних и тех же родителей, один ребенок вырастает благополучным, а другой — наоборот. Очевидно, что на взросление влияют и другие — неучтенные экспертами факторы, которые я назвала жизненным циклом ребенка. Или взять споры о здоровье. Одни эксперты утверждают, что нам совершенно точно нужно есть поменьше жиров и побольше углеводов. Другие столь же упорно возражают, что нет, нам совершенно точно нужно есть поменьше углеводов и побольше жиров. Какой напрашивается вывод? Что мы не можем доверять ни тем, ни другим. Что всякий эксперт, вещающий с самозабвенной уверенностью, должен вызывать сомнения. Всякий, кто точно знает, как вам лучше питаться, растить детей и так далее. Такой человек не эксперт, а шарлатан. Настоящий эксперт обязательно скажет что-то вроде «Насколько мне известно, на данный момент мы располагаем такой-то информацией». Дальнейшие исследования могут показать, что мы ошибались. Приняв идею мира «может быть», мы приобретаем здоровый скепсис по отношению к экспертам, заявляющим о своем всезнании. Задача экспертов — предполагать, а не знать. Может, кто-то из них и правда верит, что все знает, но в таком случае ему стоит вернуться на школьную скамью. Ведь он даже не усвоил того, о чем говорил Ричард Фейнман, что всякий научный результат обязательно постулируется как предположение. Такие люди не поняли, что научные исследования, как и любые исследования, настолько полны изъянов и неточностей, что делать окончательные выводы, основываясь на них, попросту безответственно. Это не значит, что обобщения бесполезны. Конечно же, нет. Но очень важно помнить о том, что все это — лишь предположение. Я понимаю, как сильно эти слова могут пошатнуть картину мира кого-то из вас. Многие обращаются к экспертам в надежде получить ответы на все вопросы. Вот она снова — надежда. То есть как это они не знают, как правильно воспитать ребенка, организовать себе здоровый образ жизни, спастись от убытков и похудеть? А вот так — И да, признать, что эксперты тоже не знают, может быть очень страшно. Но знакомясь с идеями, описанными в этой книге, вы постепенно научитесь расслабляться и больше доверяться не отвлеченным знаниям, а своим ощущениям, что лучше для вас, вашего тела, семьи и жизни в целом. Если вы привыкнете пребывать в незнании, то вам будет гораздо легче исследовать и открывать новое. А еще вы станете гораздо мудрее. Если вдуматься, есть немало иронии в том, что, следуя своему же мировоззрению, всезнайки закрывают себе дверь к знанию. Не очень-то умно. Занимаясь предлагаемыми в этой книге практиками, вы сможете стать умнее экспертов-шарлатанов. И пока вы учитесь жить в мире, может быть, впереди будет ждать все больше и больше новых знаний. Вокруг вас волшебный мир, полный поводов для любопытства и возможностей для открытий. Это ли не повод быть благодарными?